в этом чё, на дело будем ходить, а?» Внезапно из телевизора ответили: «Не придуряйтесь, четвертый. Это спецодежда для занятий. Если занятия проводятся вне жилого сектора или в непосредственном контакте с инструктором, нужно обязательно надевать комбинезон». «Ага», — сказал я, — «ясненько. А ежели я не захочу его надевать? Меня того, да?» И показал указательным пальцем правой руки на браслет. Мне не ответили. «Сам знаю», — сказал я себе под нос и посмотрел на часы. Было 19:55. «Однако скоро ужин, если верить вашему распорядку». Стащив комбинезон, я запихал его в шкаф, облачился в спортивный костюм, затем разложил свои туалетные принадлежности на полке под зеркалом в санузле, уселся за стол и стал ждать. Вскоре приехал ужин. Он состоял из жареной курицы в соусе, двух салатов из свежей зелени и огурцов, кувшина с персиковым соком, бутербродов с сыром и бутылки сухого вина. Я быстро все уничтожил, с удовольствием расправился с вином. Это оказалось, если верить этикетке, Цинандали производства 91-го года, и изучил меню, приехавшее вместе с ужином. Там было написано, что необходимо подчеркнуть карандашом блюда, которые я желаю получить в следующий прием пищи. К меню прилагался карандаш. Я без определенного злорадства наподчеркивал целую кучу всяких вещей, а ассортимент был довольно широкий. Пусть господа разбираются с моим завтраком. Затем я положил меню в лоток, составил туда же посуду, и лоток тут же убрался в стену. Я подумал, что, по всей видимости, тут у них не один оператор. Если предположить, что слушателей хотя бы пара десятков, ему одному трудно уследить за действиями каждого. Разобравшись с ужином, я без особой надежды подошел к той двери, что была заперта. А что, слабо выпустить парня погулять вразрез с распорядком дня? — просил я полусферу. Прошло с полминуты. Видимо, оператор чего-то соображал. Затем послышалось жужжание, и дверь щелкнула. Пожав плечами, я толкнул ее. Она легко распахнулась, и я попал во внутренний дворик. Другая моя надежда на то, что, выбравшись наружу, можно будет хотя бы приблизительно определить, где расположена школа, не оправдалась. Довольно обширная площадка, примерно 7 на 10 квадратов, была обнесена глухим забором высотой в 3 человеческих роста. Все пространство над двором было затянуто сеткой рабица, которая покоилась на толстой металлической решетке. И посреди этой своеобразной дырявой крыши всевидящая полусфера, от которой тянулся уходящий в стену здания кабель. Я осмотрел дворик и пришел к выводу, что для непродолжительного заточения он оборудован вполне сносно. По периметру, закругленная в углах, находилась приподнятая над почвой дорожка шириной сантиметров 80 из материала, похожего на пористую резину светло-коричневого цвета. Знаете, может быть, на стадионах такие бывают. Посреди двора был деревянный помост, на котором компактно расположился универсальный тренажерный комплекс со штангой и различными тросами. Рядом стояла шведская стенка на 2 секции. От нее отпочковывались перекладина и брусья. С противоположной стороны к шведской стенке был приделан брус, на котором висела здоровенная кожаная груша, изрядно потертая. Чуть дальше, в 1,5 метрах, торчали вкопанные в землю макевары, 4 штуки разного типа. На всем незанятом пространстве росла короткая сочная трава. «Много ли человеку надо? Я попал в школу убийц. Впереди маячила Ужасное будущее киллера. Совершенно неопределенное будущее. И тем не менее, у меня вдруг резко поднялось настроение, потому что я приготовился к двухмесячному заключению в каменном мешке и вдруг обнаружил, что в моем распоряжении довольно обширная территория с приличным спортинвентарем и великолепной живой травкой. Правда, с сеткой и всевидящим оком над головой, но тем не менее. Сняв шлепанцы, я с удовольствием походил босиком по травке, пару раз пнул грушу, постучал по макеварам. Занимаясь всем этим, я издали разглядывал металлическую дверь в стене напротив здания, помня, что всевидящее око контролирует мои действия, и попытки приблизиться к этой двери могут вызвать негативную реакцию оператора. Также я обнаружил, что здание имеет 3 этажа, и каждое окно закрыто снаружи решетками, а жалюзи изнутри, и подумал, что если эти этажи жилые, тем товарищам, кто там находится, здорово не повезло, потому что у них нет дворика. А еще я подумал, что если мне когда-нибудь это учреждение придется разыскивать, я даже издалека обязательно его узнаю. Только вот придется ли? Побродив некоторое время во дворике, я ушел в комнату. Дверь тут же заперли. Жужжание и щелчок. Посмотрев на часы, я обнаружил, что уже 22:10. Решил, что сегодняшнее нарушение режима не в счет, и завалился спать, предварительно обратившись к потолку с просьбой погасить свет. Как ни странно, в комнате выключателя не было, кроме того, что предназначался для санузла. Свет тут же погас. Немного поразмышляв над тем, что всевидящее око не в состоянии контролировать мои деяния в санузле, я тихо порадовался этому и вскоре уснул.